Глава 12. Когда с высоты витого полета открылся нейтральный пятак, я сразу поняла, что название месту не подходит. Это был никакой не пятак, а целое огромное круглое поле, засеянное сочной, аккуратно подстриженной газонной травкой. А в его центре поставили большой стол и 16 кресел, а по двум сторонам от него разместились интерактивные доски. Причем, кроме двух мне уже знакомых, с изображением стран нашего мира и всех четырех миров, имелась еще одна, гладкая и черная, напоминавшая прямоугольный экран здоровенной плазмы. Наследники и тени появлялись на поле как по команде кто на чем. Наги, например, на двух гигантских сороконожках. Ведьмаки прискакали на конях, воительницы с тенью прилетели на грифонах, вампиры прибыли верхом на жутких пауках. А вот оборотни, я не поняла на чем. Возможно, в своих звериных формах добежали. Ну и мы пошли на снижение, гордо приютившись вдвоем на своем единственном виверне. «Чего не сказал мне, что нужно нарядиться?» — упрекнула я его грозность, разглядев, что все девушки выглядят нарядно, словно на прием во дворец собрались. И только я явилась в том же платье, в котором утром в торговый центр ходила. «Плохо это, очень плохо. Всем известно, что встречают по одежке». «Не до того было. И вообще это не важно», — отмахнулся его безалаберность. «Смотри на всех свысока, и никто не посмеет упрекнуть тебя за внешний вид, даже если явишься голой». Вид опустил крыло, и мне пришлось парировать на ходу. «Ага, конечно», — покивала я, усмехаясь, ловко балансируя на живом трапе. «Боюсь, явись я голой, вся женская часть нашего собрания объединилась бы в попытке выдрать мне волосы, потому что вся мужская часть забыла бы, зачем пришла. У Сансы прекрасная фигура». Принц оглядел меня с ног до головы, как будто раньше внимания на фигуру не обращал, поджал губы и развернулся к столу. Я поспешила его невнимательность обойти, чтобы отправиться к месту встречи первой. Мы ведь поменялись местами, и это он теперь должен следовать на полшага за моим плечом. А некоторые пары правителей, к слову, этим правилам пренебрегли. Мне искренне казалось, что зря. Вот недаром Академия перемену власти затеяла и подчеркнула. Жизнь меня научила чутко прислушиваться к распоряжениям начальства и обращать внимание на мелочи. Очень уж боссы не любят, когда их приказы игнорируют. Не думаю, что в этом мире иначе. Впрочем, завтра узнаем. К круглому столу подходили каждый со своей стороны, примерно в одно время, как будто долго этот приход репетировали. Просто никто не хотел становиться ни первым, ни последним занявшим место. Я быстро отодвинула свой стул и села. Это чтобы не вынуждать его зазнайство утруждаться за мной, ухаживая. Так как Нагу, например, стульчик отодвинула тень. И воительнице тоже, но там хоть понятно, ее тень мужик. А вот остальные последовали моему примеру и быстро сели сами. На несколько секунд воцарилось молчание. Собравшиеся друг друга изучали тяжелыми взглядами, но мне почему-то казалось, что пристальнее всех рассматривают меня. Особенно Наг, который сидел по правую руку от меня. Он даже развернулся в полоборота и сощурил змеиные глазища. Его взгляд меня нервировал. Присутствовала в нем какая-то мужская оценка и непристойный интерес. Я раскрыла рот, чтобы начать собрание и прекратить, наконец, этот неловкий момент, как Шашер Ус меня опередил. «Две виверны стоят больше бонусного мешка цветов, поэтому теперь лидером мира становится Шасиер», — сев прямо в кресло, довольно заявил он. «Ты потерял подданного через час после начала курса», — также довольно сообщил ему мой дракон. «Шасиер не может быть лидером, имея такую скорость падения численности населения». «Так, начало никуда не годится. Дай им волю, и собрание превратится в склоку». Я быстро оглядела остальных представителей дружественных стран. Кто-то улыбался, кто-то хмурился, кто-то готовился вступить в перебранку. «Не знаю, как вы, а мы с его грозностью планируем выиграть в финале и получить диплом», заявила я, громко хлопнув по столешнице ладонью. «Больно, между прочим. Она каменная. Если целью вашего здесь пребывания является измерение размеров достоинства, мы, пожалуй, вас оставим. Нет времени, чтобы тратить его на ерунду». Тут я не сдержалась и демонстративно посмотрела на нижнюю часть тела Нага. Отомстила, так сказать, и продолжила. А если вы разделяете нашу цель, предлагаю разработать план развития и процветания нашего общего мира. Еще было бы неплохо подумать и попытаться определить, каким будет финальное состязание и к нему подготовиться». «Ой, что тут началось?» Договорить мне не дали. Мне даже показалось, что над нейтральным пятаком поднялся ветер. Громче всех возмущались тени. Некоторые, например, тень Нага, даже с места вскочили. Почему-то их даже сильнее, чем господ, зацепило мое выступление. Думаю, это от того, что им самим в голову не пришло примерить на себя роль правителей. «Выскочка! Неслыханная наглость!» «Пф!» — понеслось со всех сторон. «Ха-ха, под хвостом моим не хочешь понюхать?» Это рыжий лис сказал. Я его запомнила. «Даже не пытайся, презренная человечка, воображать себя лидером!» Это вот вампирша протянула за могильным голосом. Взглянув на все это безобразие, его грозность чинно встал и, отодвинув мое кресло, вынул меня из него, не дав проявить самостоятельность. А потом положил руку мне на плечо и весомо так обронил. «Наше предположение останется в силе 3 дня. Запрос на переговоры отправлять портальным вестникам. В ответном я дам пароль доступа в чат». Это все, что сказал Йен. Затем он развернул нас к собравшимся задом и пошел, увлекая меня за плечо, к Виту. Но по какой-то неведомой причине слова дракона произвели на остальных наследников неизгладимое впечатление. Сначала за столом воцарилась гробовая тишина, а затем послышался первый звук упавшего кресла и быстрые шаги. «Погодите, ваша грозность! Чейн, постой!» — раздался нежный девичий голос. Йен остановился, и нас догнала потенциальная невеста принца номер 2, Фурия Чародейская. Или Гурия, точно не скажу. «Слушаю тебя, Гурия», — обронил дракон холодно. «Не Фурия, а зря. Мне в Маджестию выдали совсем слабый источник, поэтому портальный вестник недоступен, а я планирую с тобой союз. Добавь меня в чат прямо сейчас», — попросила с наигранным смущением. И глазками «хлоп-хлоп», а хлопать там есть чем. Потенциальная невеста оказалась девицей очень даже ничего. Фигуристая кудрявая шатенка с миндалевидными большими темными глазами, густыми длинными ресницами, словно создана для кокетства. Личико-сердечко и нежно-бежевое платье до пят делали ее милой и беззащитной, настоящей принцесской, которая умеет надувать губы и делать невинные глазки. Конечно же, Йен не устоял и пароль от чата ей выдал. Взяв невестушку за изящную ладонь, подержал в своей 5 секунд и отпустил. Интересно узнать, а он будет проверять ее на истинность или уже проверял? «И мне дай пароль», — потребовал подошедший к нам Левка Айтич. «Мы вам еще утром сотрудничество предлагали». С той же просьбой к нам обратилась и большая дева Селестина Майка. А вот оборотни, вампиры и наги остались сидеть на месте. То ли их источники имели достаточную силу, поэтому спешить нужды не было, то ли они вообще нашим предложением не прониклись. Что ж, расклад 4-4. Могло быть и хуже. Мы спокойно, с достоинством дошли до Вита. Йен забросил меня на его спину, лихо запрыгнул между костяных горбов сам и дал Виверну команду лететь домой. На обратном пути мне не было нужды зубрить имена правителей, которые не особо и понадобились, поэтому я смогла любоваться видами наших владений. Угодья нам выдали, на мой взгляд, идеальные. Тут имелись и луга, и удобные равнины для полей, и лесные массивы, и горы с рекой и озером. А температура воздуха стояла одинаковая и днем, и ночью, градусов 25. Местное светило клонилось к закату, но холоднее к вечеру не стало. Удивительное место. И я вдруг задумалась, а как его вообще создали? «Йен, это все искусственное, да?» — спросила притихшего за спиной дракона. Он не спешил обсуждать со мной сходку. Наверное, размышлял и делал свои выводы. Но угрозы от него не исходило. Я не видела в его ауре ни агрессии, ни раздражения. К счастью, и тот розовый с желтыми всполохами цвет пропал. Осталась лишь фиолетово-синяя задумчивость. «Нет, это реальные территории, которые находятся где-то на просторах мира и никем не используются». Ум устремился за разум. «Это как? То есть в вашем мире столько благодатных земель никому не нужны и стоят невостребованными?» Удивилась я и тут же задала следующий вопрос. «Кстати, а как ваш мир называется?» «Витофея называется. И нет, это не цельная территория. Пространственный лабиринт собрали из маленьких кусочков. Наверняка все страны выделили свою часть. Теперь где-то по всему миру разбросаны защитные купола, чтобы никто не смог проникнуть на эти территории. А у нас появились вот такие ландшафты». «С ума сойти». «Ой, смотри, смотри! А это кто?» Я чуть с Виталика не свалилась, когда увидела внизу небольшое стадо симпатичных парнокопытных. Хорошо Йен поддержал. Он обнял меня за талию и руку до конца полета не убирал. «Олени, наверное». «А можно их приручить? Будем в хозяйстве использовать». «И мяса хватит надолго». «Даже не думай», — отрезала я. «Этих точно убивать нельзя. Занесем их в Красную книгу». «Что это за книга?» «Там будет написано, что в нашей империи делать запрещено», — пояснила я, не вдаваясь в подробности. Вскоре мы опустились на заднем дворе коттеджа и отправились на площадь. Короткая передышка закончилась, пришло время раздать бусины подданным. Потом можно будет поужинать и лечь спать. Хотя о чем это я? Размечталась. Спать. Я ведь собиралась Йена полночи пытать, чтобы самообразовываться. Взглянула с тоской на темное окно своей спальни и, вздохнув, прибавила шаг. Наши подданные на площади устраивали что-то типа пира на весь мир. Они вынесли из домов столы, стулья и сервировали стол тарелками и кружками. Ну не умнички ли? Сами додумались. И это нас, между прочим, приблизит к отдыху. Узнать об их успехах и раздать награды можно прямо за ужином. «Отлично придумали», — похвалила я. «Куда нам можно сесть?» Вокруг стола воцарилась тишина. Студенты замерли, смотря на меня удивленными глазами. «Да что я опять не так сделала-то?» «А вы с нами ужинать будете?» — пискнул тоненький голосок. Спрашивала девушка-бытовик, одна из тех, кого мы определили в повара. Видимо, правителям негоже сидеть за столом на улице. Ничего, привыкнут. «Да, сегодня так будет удобнее», — невозмутимо заявила я. «Так куда?» «Надо тогда еще один стол принести и два стула», — робко заметил Питер, косясь на господский коттедж. Я легонько пихнула принца локтем. «За мной!» — скомандовал его грозность и повел подданных за мебелью. Вскоре все уже сидели за длинным столом. Мы с Йеном во главе, словно молодожены, прости господи. Главные по кухне уже наполнили тарелки кашей, приправленной тушенкой, поставили блюда с лепешками и разлили по кружкам ароматный травяной чай. Запах над площадью витал слюноотделительный, а дракон еще запустил летать над столом десяток светящихся шариков, создающих в сумерках уют. Наверное, поэтому ужин казался королевским, и минут пять в вечерней тишине раздавался лишь стук ложек по тарелкам. «Ну, хвастайтесь», — сказала я, как только поняла, что первый голод подданных утолен. «Что удалось добыть полезного, пока нас с его грозностью не было в стране?» Для стимуляции красноречия студентов я потрясла мешочком с бусинами, который лежал на столе рядом. «Мы поставили в лесу ловушки и силки. Тут очень много трав для чая, для зелий, для настоек, приправ. Грибы тоже есть. Мы набрали, они сушатся за домом. Сухих палок принесли для костра. На болоте ягоды растут, но еще кислые, не созрели. Пчелы дикие есть. Но теперь с магией дело пойдет быстрее». «Да, поле вспахали и засеяли». «Огород тоже. Животные все устроены и накормлены». Все смелее и смелее доносилось с разных участков стола. Я улыбалась. «Ребята у нас неплохие. И не ноет никто, что устал. Все вы большие молодцы и получаете сегодня по 3 стартовые бусины», — обрадовала я подданных. «Подходите ко мне после ужина, я раздам вам награды». «Но не расслабляться», — вдруг как рыкнет дракон. «Перед сном надо усилить защиту. Подправить ту, что вы сделали днем, и наложить такую же на другую сторону границы. Попробуем эту ночь пережить без дозорных, а завтра я соберу отряд защитников государства». Эх, знаю я, почему он всех спать отпускает. Потому что помнит про мою угрозу восполнять пробелы в знаниях и собирается всю ночь не спать. Сам, наверное, охранять владения планирует. Стало очень тоскливо. Разобрала злость за свой длинный язык. Ну вот кто меня за него тянул? Прожили же день без моих знаний. Можно было и дальше потихоньку адаптироваться. Перед глазами встала кровать и показалась мне самым райским местом. Но тут за бусинами пошли студенты, которые закончили ужин, и из мечтаний пришлось вынырнуть. Я выдавала награды, а грозный дракон тут же пытал. «Имя, курс, уровень силы, специализация?» — вопрошал он, и студенты рапортовали, как на плацу. Йен приказал некоторым из них присесть на крыльцо, а других отпускал отдыхать. Похоже, под воздействием силы дракона печати ректора не удержались и слетели. Неужели сейчас, когда вновь обрел власть над подданными, он просто позволяет мне играть в императрицу? Что это? Жест доброй воли? Здравый смысл или следствие нашего с ним договора? Вероятнее всего, последнее. Вскоре студенты убрали со столов посуду и принялись разносить мебель по домам. Под этим благовидным предлогом я пожелала всем спокойной ночи и тоже отправилась в коттедж. «Я тебя в гостиной буду ждать», — сказала Йену перед тем, как закрыть за студентами, вернувшими наш стол и стулья, дверь. Он кивнул и повел свой отряд в темноту. А я пошла в гостиную и, с удовольствием плюхнувшись на диван, вытянула ноги. Какое блаженство! Главное, глаза не закрывать, а то благополучно задрыхну. Голова и ноги гудели, но это была приятная усталость. Очень странно, но меня не накрыла тоска по дому. Вместо нее я чувствовала удовлетворение прошедшим днем и с нетерпением ждала следующего. Я повернула голову к журнальному столику и уставилась в темный экран ноутбука, словно пыталась найти там ответ на вопросы. Мне тут нравится? Интересно? Но иномирный гаджет вряд ли мог мне ответить, даже если бы я знала, как он включается.